Недоумевая по этому поводу, мы снова обратились к Слову Божьему. И вот что прочитали во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 3 стихе. «Вы – письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Так вот в чем дело. Значит, согласно Писанию, Петр и Иоанн были как раз таким именно письмом, которое написал сам Бог своим Духом. Потому-то они могли сказать этому хромому: «Посмотри на нас». И я абсолютно уверен, что когда этот больной человек взглянул на них, он увидел в них не только Петра и Иоанна, а образ самого Иисуса Христа. На телах этих мужей он увидел славу нашего Господа и славу Креста, иначе он отреагировал бы на слова Петра не так, как он это сделал. Ведь он мог бы сказать: «Петр, как можешь ты мне такое говорить? Разве ты не знаешь, что от чрева матери моей я был хромым? Не насмехайся же надо мною». Но нет, его реакция была совсем другой, и когда Петр взял его за руку, он тут же вскочил. Такова сила нашего Господа и Спасителя. Да, эти люди, эти мужи Божии были действительно письмом Христовым. Тогда мы познали, что не имеем никакого права свидетельствовать другим о Боге и проповедовать Евангелие, прежде чем не сможем сказать людям: «Посмотрите на нас». Если мы не являемся действительно хорошим примером, тогда мы не имеем даже права открывать свой рот. И я хочу повторить это. Мы не имеем права говорить кому-либо о Господе или рассказывать свое свидетельство, прежде чем не будем способны сказать этому человеку: «Посмотри на меня». Потому что иначе будем только вредить делу Божьему и Царству Его. Не отражая собой и своей жизнью образа Иисуса, мы являемся тем, чем были фарисеи, о которых Господь говорил когда-то: «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Евангелие от Матфея 23:3-4. Так и теперь, в наши дни, тот является современным фарисеем и книжником, кто проповедует другим истину, но сам не живет соответственно ей. Петр и Иоанн были поистине свидетелями Господа. А как выглядит это у нас, дорогие друзья? Являемся ли мы сегодня письмом Христовым? Тем письмом, которое, согласно Писанию, может быть узнаваемо и читаемо всеми человеками. Очень жаль, что люди сегодня так мало читают Библию. Некоторые христиане говорят, что они ее не понимают. Газету они понимают лучше. И они действительно заняты больше газетой, чем Словом Божьим, хотя и называются христианами. Как возможно такое сочетание, я не знаю. Но есть нечто, что даже неграмотные у нас в Африке могут читать. И знаете, что они читают? Они читают нас, христиан, и, показывая пальцем, говорят: «Посмотрите-ка на этого человека. Он называет себя христианином. Ну послушайте, как он может ссориться и ругаться. Посмотрите, как он спорит и злится». Да, что скажешь на это, если мы часто действительно не являемся Христовой вестью, и если в нашей жизни не отражается истинное, живое Евангелие? Как-то раз к нам в миссию приехала одна супружеская чета из Германии. Пробыв некоторое время, они сказали нам: «Ах, нам так тяжело у нас. Наши соседи не хотят ничего слышать о Евангелии. С язычниками намного легче. Здесь, в Африке, вы можете проповедовать и говорить людям о Боге. Мы же у себя в городе и даже в своем собственном доме не можем этого делать. И вот, когда однажды во время нашей поездки в Германию мы побывали в гостях у этих людей, они рассказали нам еще кое-что о своих ужасных в кавычках соседях, которые живут над ними этажом выше. Один раз те спустили микрофон своего магнитофона к окну спальни этих христиан и записали все, что происходило там между мужем, женой и их ребенком, после чего преподнесли эту кассету в подарок вместе с наилучшими пожеланиями. Когда изумленные христиане, сгорая от любопытства, включили эту кассету, то услышали, как, находясь в своей спальне, они громко ссорились и спорили между собой, как грубо и дерзко отвечал им их непослушный ребенок. В конце своего рассказа эти христиане с возмущением заключили: «Вы видите теперь, какие у нас здесь ужасные бессовестные соседи, да и вообще люди в Германии, когда они на такое способны?» «Большое спасибо», — поблагодарила их за этот рассказ. «Теперь я могу понять, почему эти люди не хотят ничего знать о Евангелии. Если бы я был вашим соседом, то, пожалуй, тоже не захотел бы иметь ничего общего ни с христианством, ни с Богом таких христиан. Я бы точно также не желал бы слышать о таком Евангелии, в кавычках, которое делает из людей кошек и собак. Видите, друзья, наша жизнь должна соответствовать нашему Евангелию. В этом-то и есть весь секрет. А как это выглядит у нас? Давайте зададим себе вопрос: виден ли во мне образ Иисуса? Являюсь ли я Его подобием? Видят ли во мне Иисуса мои жена и дети?»